смотреть на себя и думаешь, Господи, чем я вообще заслужил то, что Ты нашел меня, то, что Ты спас меня, то, что Ты сегодня открываешь мне свою волю, да, что Ты помогаешь мне принимать Твои благословения, чем я все это заслужил? Знаешь, чисто по-человечески смотрю на тебя, ты вообще этого не заслужил. Как бы тебе плохо не было, какие бы ты страдания не проходил, на самом деле ты не заслужил то, что ты получил от Бога. Знаешь, потому что все, что ты от Иисуса, от Бога получил, это потому что Он любит тебя. В этом нет никакой твоей заслуги, в этом одна только заслуга, это заслуга Господа, Отца Небесного, который любит нас, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие грехи, которые, возможно, ты совершал или еще совершаешь. Он любит тебя, Он принимает тебя, как свое родное дитя. И Он дает тебе Духа Святого, чтобы ты мог понять эту любовь, которую Он имеет к тебе. Понимаете, Дух Святой – это Дух Божий, а Бог есть любовь. И когда Дух Святой приходит, первое переживание, которое мы переживаем, это то, что Он дает нам внутреннее свидетельство. Написано, и Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы есть дети Божьи. Вы знаете, мой ребенок, он знает, что он мой ребенок. Почему? Потому что он испытывает любовь от меня. Он в любой момент может прийти, усесться на колени. Вы знаете, я иногда сижу за компьютером. Он в последнее время он часто может прийти, просто усесться ко мне на колено. Да, я его обниму, и мы вместе что-то там сидим, я там новости читаю, он говорит, он тоже там что-то почитает. И он знает, что я его люблю. Понимаете? И как он это получает? Как он это познает? Он познает, потому что я, как отец, дарю ему эту любовь. И мы с вами, будучи детьми Божьими, благодаря Духу Святому, мы познаем, что отец любит нас. И что бы дьявол ни говорил, какой бы виной он тебя ни обвинял, и как бы он тебя ни пытался, толкал тебя в какую-то депрессию, апатию или еще во что-то, или в самоуничижение, знаете, или в самобичевание, ты должен принять простое откровение. Дух Божий, который живет внутри тебя, он свидетельствует тебе, что ты ребенок Божий, что ты принят. Знаете, так много христиан живут из самобичевания, живут в депрессии, да. Почему? Потому что они не поняли, кто их Отец Небесный. Они не поняли, какую Он любовь имеет. Мы когда были сейчас на конференции в октябре месяце, вы знаете, когда пастор Виктор пророчествовал, он мне пророчествовал, я записывал все. А потом у меня телефон подставу такую совершил. И я все удавилось, короче, да, из диктофона. Но вы знаете, одну вещь я запомнил, и она сидит внутри меня. Когда он пророчествовал, он мне пророчествовал такие слова. Дмитрий, тебе нужно понять, что ты ребенок Божий. Что у тебя есть Отец Небесный, который любит тебя. Тебе нужно понять и пережить эту отцовскую любовь, которую он имеет к тебе. И вы знаете, это нужда на самом деле каждого из нас. Чтобы каждый из нас мы пережили эту отцовскую любовь. Потому что у нас родители, которые были, они не все были хорошими. Они были хорошие, они подарили нам жизнь, они много сделали и помогли нам. Вы знаете, но мы сегодня, когда повзрослели, мы понимаем, что мы хотели бы немного больше от них получить. И самое важное, что бы мы хотели от них получить, это любовь. Это неисчерпаемую любовь, это сильное чувство, переживание того, что они нас безусловно любят. Несмотря ни на что, какие бы мы ошибки ни совершали, как бы мы оступались, да, там, падали, они все равно любят нас. Как вот в притче, да, про блудного сына написано, отец, он постоянно выходил, и он всматривался вдаль, не идет ли его блудный сын. И в один день его надежда была вознаграждена тем, что он увидел вдалеке. И вы знаете, и отцовское сердце, я смотрю на это сердце, которое имеет этот отец в притче, и смотрю иногда на свое сердце. И в своем сердце иногда я чувствую, я бы снял ремень, ага, идешь, да? Иди, сейчас поговорим. Но он, написано, он бросил все, он кинулся бежать ему навстречу. Сын шел, а отец бежал ему навстречу, и он бросился ему на шею, своему сыну. Не сын бросился к отцу на шею. Сын, возможно, хотел упасть в ноги ему, да, чтобы сказать те слова: «Отец, я не достоин называться твоим сыном». Он перестал уже, этот парень, чувствовать, что на самом деле он имеет отца. Он в своем разуме получил уже твердыню, которую выстроил дьявол, что он отвержен, что отец не принимает его, что он мерзавец, он последний негодяй, который выпросил у живого отца наследство, промотал его с пьяницами и блудницами, и теперь он думал, что отец, он не любит его. И поэтому он, возможно, хотел упасть в ноги и сказать: «Отец, я не достоин быть твоим сыном, я не достоин называться даже так. Я знаю, я совершил плохо, но мне кушать хочется, да, прими меня хотя бы, позволь мне работать среди твоих наемников, рабов буду». Но знаете, сердце отца, оно было потрясающим. Он даже выслушивать этого не стал до конца. Он обнял его. Он тут же закричал: «Эй, слуги, принесите быстренько одежду, быстро помойте его, дайте ему обувь, да, принесите мой перстень». И знаете, и тут, возможно, у этого парня, у него волосы зашевелились. Какой перстень, отец, о чем ты говоришь? На Востоке перстень – это был символ власти. Это символ распоряжения имущества. Раньше все договора, которые составлялись, они скреплялись с помощью печати. И перстень – это и был печать. И даже слово произошло – печатка, да? Это от этого слова, что бралось, ну там, серый или что-то, воск, наплавлялась, и потом печатью ставилась, и таким образом эта печать, она как роспись. Это сейчас мы там красиво расписываемся. Вот так. Да. Раньше просто печати было достаточно. И это был царский указ, это было повеление хозяина, и все должны были это слушаться. И это был предмет, допустим, если договор какой-то составлялся, все, он имел юридическую силу, не имел свои последствия за его нарушение. И таким образом сын услышал: «Принесите перстень». И он думает: «Это какой перстень, отец? Я недостоин». И вы знаете, любовь отца, она очень сильная по отношению к своему ребенку была. Он говорит: «Я полностью тебя восстанавливаю». И вот смотря на вас, знаете, каждый из нас, мы недостойны были этого. Но отец, он поступил вот именно так. Он первый сделал шаг, он бросился к нам на шею, когда мы пришли и сказали: «Господи, я блуждал. Да, я грешил, я столько всего, я пил, матерился, блудил, я то, пятое, десятое совершал. Господи, я недостоин, но я хочу хотя бы, ну, как-то среди твоих рабов побуду. Я не хочу в ад, я не хочу из-за своих грехов погибнуть». Но отец даже слушать не стал, он обнял нас и сказал: «Ты мое драгоценное дитя». И знаете, вот Дух Святой помогает нам понять вот эту истину. Нам нужно всем ее понять, нам нужно всем ее пережить, что Отец Небесный, Он любит нас. Аминь. И принимает нас и не такими, какие мы есть. Аминь. Аллилуйя. Это не предисловие к проповеди, это просто пришло. Аллилуйя. У вас есть с собой Библия? Да. Давайте мы поднимем ее. Подними ее. Пусть дьявол видит, что у тебя есть меч в руках. Ирина Петровна, где ваш меч? У вас один на двоих? Презентация. Он это как бабочка, да? Да. В коконе сейчас. Сейчас скоро будет. Гадик, возьми на вооружение. Ирина Петровна, нужен меч. Аллилуйя. Давайте провозгласим. Я верю. Я верю, что это Слово Божие, что это Слово Божие, которое Отец Небесный, которое Отец Небесный написал среди, рукой своих мужей, написал рукой своих мужей для меня. Для меня. Я принимаю каждое слово. Я принимаю каждое слово. И верю. И верю, что оно исполняется сегодня. Что оно исполняется сегодня в моей жизни. В моей жизни. Отец, спасибо тебе. Отец, спасибо тебе. За то, что у меня есть твое слово. За то, что у меня есть твое слово. Я могу его изучать. Я могу его изучать. Я буду жить им. Я буду жить им. До конца моих дней на земле. До конца моих дней на земле. Аминь. Аминь. Слава Господу. Вы знаете, когда мы придем на небеса, у нас уже, возможно, не будет вот этого напечатанного слова. Потому что мы получим с вами прославленное тело. И прославленное тело, оно отличается от нашего сегодняшнего тела. На нем не будет пупка. Это мое предположение. Кто знает? Все остальное будет. Это была шутка. Но Библия говорит о том, что мы получим с вами совершенное тело, которое будет отличаться от нашего вот этого физического тела тем, что оно не будет более подвержено смерти, оно больше не будет подвержено болезням, оно больше не будет подвержено никаким механическим таким воздействиям, которые приносят ему вред. То есть оно будет прославленное, оно будет отличаться от нашего тела физического, но тем не менее по внешности, да, мы будем точно такие же. Единственное, что если у человека какие-то есть физические увечья, недостатки, да, этого не будет там. Потому что в вечность войдет все совершенное. И Отец даст совершенное тело людям, новое тело. Поэтому это большая надежда для людей, на самом деле, которые парализованы, у которых оторвало там, на войне ноги, руки, или они потеряли свои конечности или органы какие-то. На небе будет все совершенное. Человек там будет полностью восстановлен, он получит новое тело. И вы знаете, когда Бог сотворит это новое тело, у нас и будет совершенный разум, у нас будет совершенное сердце. У нас останутся полностью наши воспоминания. Мы будем помнить все, как мы жили. Единственное, что мы забудем все наши страдания. Мы забудем все наше боль, горе, которое мы переживали на этой земле. Потому что Писание говорит, Отец отрет всякую слезу с очей наших. То есть тем самым он удалит эту боль, которую мы с вами имеем здесь на земле. Сердечную боль, глубокую душевную боль. Отец Небесный, он удалит это от нас. Чтобы мы могли наслаждаться вечностью. Аминь. А не горевать и там. Здесь горюем всю жизнь и там горюем. Нет, Отец уберет это. И когда он даст нам совершенное сердце, вы знаете, Писание говорит, он напишет на скрижалях нашего сердца свое слово. И мы будем знать это слово совершенно. Мы будем понимать его совершенно. И если мы сегодня, да, как Павел говорит, я отчасти знаю, поэтому отчасти говорю и пророчествую, то там, говорит, мы не будем уже просто отчасти, частично что-то знать. Мы будем знать все совершенно. Аминь. Аллилуйя. Это чудесно для нас. Аллилуйя. Но тем не менее, пока мы живем здесь на земле, у нас есть возможность хотя бы частично, но очень глубоко и детально познавать Бога, познавать Его волю, познавать Его планы. И в этом нам очень сильно помогает Дух Святой. Аминь. И именно об Духе Святом мы будем говорить в этом году очень много. Потому что я верю, что Господь, Он хочет, чтобы Церковь, она поняла, кто такой Дух Святой. Чтобы Церковь, она возревновала Духа Божьего. Чтобы Церковь начала строить с Ним свои отношения. Каждый из нас мы должны ревновать. Апостол Павел говорит так. Ревнуйте о дарах духовных. Но прежде чем ты начнешь ревновать о дарах духовных, тебе нужно понять, кто такой даятель этих даров. Тебе нужно понять эту личность, чтобы в своей жизни, когда он начнет давать тебе проявление своих даров, чтобы ты не уничижал его, чтобы ты не огорчал его. Вы знаете, так много было служителей Божьих, которых Дух Святой начинал очень могущественно использовать. И эти люди, не зная этой личности, они начинали приписывать славу себе. Это так легко сделать, когда через твои руки Бог вдруг коснулся человека и исцелил от чего-то. Это так легко в один момент подумать, вау, крутой какой я, а через меня как Бог коснулся его. И с одной стороны вроде Богу слава, но с другой стороны ты прежде всего себя поднимаешь. И так много служителей из-за этого падало. И церковь, она должна научиться не огорчать Духа Святого, а понимать эту личность, понимать все, как устроено, что чтобы всю славу отдать Богу. Аминь. Поэтому этот год мы провозглашаем год познания Духа Святого. Это год познания Духа Божьего. Это не значит, что мы в каждом служении будем говорить о Духе Божьем, но мы будем говорить о Нем много. Мы будем учиться, мы будем искать Его. Аминь. Два человека. Аминь. Три. Побольше. Аминь, церковь. Аминь. Хорошо. Давайте мы пойдем в Слово Божие. Потому что все оттуда начинается. И все, что нам нужно, находится там. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Мы с вами прочитаем с 7 по 13 стих. Постараюсь очень быстро, потому что тут много чего хочется сказать. Но если что, не описывайте, как получится. Мы готовы. Окей, с 7 стиха Евангелия от Иоанна, 16 глава. Написано: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел», говорит Иисус своим ученикам. «Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвести вам». Фу, круто, да? Представляете, Дух Святой, Он не просто тот, который помогает нам жить. Библия говорит, Он даже будущее возвестит вам. То есть те события, которые должны произойти, Дух Святой может сверхъестественно тебе их открыть. И это касается не только глобального какого-то, глобальных событий, да, мировой экономики, да, или там мировых потрясений, катаклизмов, войн или еще чего-то. Это касается даже просто отдельного человека, отдельной личности. Аллилуйя. И будущее возвестит вам. Итак, приход Духа Святого, он был необходим для учеников. Потому что если не пришел бы Дух Святой, то ученики не были бы сформированы, правильно сформированы. Люди, они, им свойственно впадать в какие-либо заблуждения. Человеческий ум, он очень пытливый, он пытается все выстроить в определенных последовательностях. Да? Он пытается логически все сформировать, он пытается, чтобы все было разложено. И для того, чтобы познать Бога, вот этой логики, ее порой недостаточно. Почему? Потому что Бог, Он иногда действует вопреки всем логическим и даже физическим законам. Он иногда переступает это для того, чтобы показать, что Он находится вне этого, что Он всемогущий. Допустим, есть закон Ньютона, который говорит о том, что... Или как там? Да, Ньютон же, да, открыл закон всемирного тяготения, когда яблоко ему на голову упало. И он вдруг понял, что все предметы, оказывается, падают вниз. Что есть тяготение к земле у всего. И вы знаете, если в воду положить предмет, неважно какой массы, он все равно тонет. Если единственная его масса или плотность меньше, чем плотность воды, он может тогда оставаться на поверхности. Но если его плотность более-менее тяжелее, чем плотность воды, он погружается в воду. И таким образом человек, он имеет плотность больше, чем плотность воды, и он, когда встает на воду, что делает? Ходит под воду. Знаете, как анекдот есть. Бабушка, скажи, а правда, что мой дедушка в свой день рождения, в свой 16-летний день рождения мог ходить по воде, он правда. А мой папа, что, правда, в свой 16-летний тоже мог ходить по воде? Ну, правда, внучок. А почему я? Ну, внучок, у них день рождения в январе, а у тебя летом. Поэтому они могут ходить по воде. Понимаете? Но что делает Господь? Когда Петр увидел Иисуса, идущего по воде, он был шокирован, что Иисус, он попирает физические законы. И он говорит: Иисус, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Что говорит Иисус ему? Он говорит: иди. И таким образом Петр вышел из лодки и пошел. Аминь. Он сделал несколько шагов, прежде чем его вера потерпела кораблекрушение. Он вдруг усомнился, он вдруг начал логически думать: это нереально, это невозможно, тем более шторм такой вокруг, все страшно. Если я сейчас упаду и утону, и он точно тут же упал и начал тонуть. Иисус, написано, поднял его, и они вместе вошли в лодку. Не знаю, на руках он его занес там, или все-таки он назад вернулся своим ходом. Но в любом случае Иисус вернул его в лодку. И о чем я? Что пришествие Духа Святого было необходимо, чтобы снарядить, прежде всего, верующих для того, чтобы волю Божью на этой земле исполнить. Потому что мы с вами очень ограничены. И Иисус, если бы Он остался на этой земле, Он бы был очень ограничен. Потому что физически, находясь в физическом теле, Христос мог находиться только в одном месте. Поэтому Он говорит: я мечтаю уйти. И его не понимали, куда, зачем? Ты оставить нас хочешь? Одиноких? Одних? Он говорит: потому что это лучше, чтобы я ушел. Я пошлю вам того, который будет везде с вами и всегда с вами. Аминь. Духа истины, которого мир не может ни увидеть, ни принять, но вы его примете. И он, написано, даст вам силу. Силу, схожую по своей мощи, как динамит, который, если его заложить правильно, он разрывает и, разносит все. И сила Божия, она способна также взрывать мозги, взрывать сердца, да, и менять представление вообще о всем, что ты знаешь, о всем, что ты понимаешь. Аминь. Понимаете? Не сложно говорить? Итак, поэтому приход Духа Святого был необходим, чтобы интересы Иисуса Христа на этой земле были все осуществлены. Аминь. Чтобы все это пришло, ну, привести в жизнь. Но когда мы с вами здесь читаем этот отрывок 7 по 13 стих, мы увидим, что здесь говорится не только о том, что Дух Святой придет для церкви. И вы знаете, здесь можно сразу увидеть и понять, что Дух Святой, приходя на эту землю, он имеет два направления работы, можно так сказать. Одно направление – это работа с верующими людьми. Это с детьми Божьими, чтобы приготовить их к вечности, чтобы приготовить их и вооружить, и снарядить их для исполнения воли Божьей. Но есть еще одна задача, которая здесь сказана. И здесь сказано о том, что он принесет обличение этому миру. И вы знаете, вот есть слово «обличить», да? То есть вот это слово «обличить» означает, что он будет это совершать через слово и через совесть. То есть он будет показывать людям на их поступки, на их дела и говорить тем самым, что это плохо. Внутри каждого человека живет совесть. И вы знаете, совесть устроена так, что она совершенно знает, что хорошо, а что есть плохо. И когда ты подходишь к какой-то ситуации, и внутри тебя ты чувствуешь, это неправильно сейчас, вот так не надо поступать. Это тебе говорит не твой здравый разум, это тебе говорит совесть, которая пытается остановить тебя от греха. Но если ты все-таки вопреки своей совести поступаешь, ты идешь на поводу этих вещей, на поводу этой ситуации, ты совершаешь неправильный поступок, не то, что тебе совесть сказала. Библия говорит, что ты тем самым и совершаешь грех. Поэтому Писание, оно и открывает такую интересную мысль, что у евреев у них был закон, у них было Тора, Пятикнижие Моисея, на котором они учились, из которого они знали, что есть грех, а что есть хорошо. Но мы, язычники, мы не имели Торы, мы не имели закона Божьего, но Писание говорит, что язычники, они имеют закон Божий внутри своего сердца. То есть сверхъестественно Бог заложил в каждого человека частичку себя, которой есть совесть. И эта частичка, она говорит и помогает нам различать добро и зло и отделять одно от другого. Но человек, если он постоянно идет вопреки своей совести, то есть пренебрегает ей, что он делает? Он медленно, но очень уверенно, он заглушает свою совесть. И таким образом в один момент стирается грань между плохо и хорошо. И человек уже может даже говорить «хорошо это» на вещи, которые на самом деле плохие. Допустим, есть такой термин «эвтаназия». Слышали? Все слышали? Нет? То есть это когда родные и близкие люди, они дают свое согласие, если, допустим, человек очень серьезно болен, да, и просит «умертвите меня, я не хочу мучиться, я не хочу страдать». И родные и близкие в этот момент, да, то есть этот человек, он практически приравнен к невменяемым, да, то есть он ищет себе смерти, он мучается, он не может сам себя убить по разным причинам, там, очень часто это, ну, человек просто парализован лежит, и он говорит, ну, отключите аппараты искусственного дыхания, да, отключите там, сердце, да, то, что там делает, то есть умертвите меня, я не хочу жить так, для меня это не жизнь, это мучение. При этом люди очень часто еще испытывают физические боли большие. И родственники в этот момент, они как опекуны выступают, и они способны принять решение. То есть на их совести есть этот выбор. То есть дать свое согласие на то, чтобы человека усыпили, или не давать. Ну, бывают разные инциденты такие, когда у человека нет родственников, и он сам за себя говорит, ну, так и так. И это называется эвтаназия, то есть, когда врачи лишают жизни человека по просьбе пациента. И вы знаете, сегодня мир безумствует вокруг этой темы. Это все доходит до того, что уже в некоторых странах рассматривают вопросы, что разрешить с определенного возраста, примерно где-то с 12 лет разрешить это. То есть ребенок может, грубо говоря, уже прийти к врачам и сказать, я не хочу жить, усыпите меня, там, умертвите. То есть представляете? То есть, ну, имею в виду, если у него есть какие-то физические вот такие проблемы. И это люди даже это пытаются неким гуманизмом. Говорит, ну зачем ему убивать себя? Да, если, допустим, ну, рассматривали вопрос суицидников. И на этом вопросе суицида решили в некоторых странах тоже рассматривать эту возможность. Зачем им, ну, зачем им давать такое, чтобы они сами себя мучили и убивали? То есть, если они не хотят жить, то давайте мы просто поможем им. И в этом есть такой гуманизм, знаете, когда человек, на самом деле человеческая жизнь обесценена, но все вращается вокруг человека, и при этом люди даже не задумываются о Боге, о вечности, что после того, как их усыпят или убьют, что их вечность ждет, что в вечности им придется с кем-то столкнуться, кто определит, где им быть. И поэтому Дух Святой, Он работает и в церкви, и в этом мире. И в этом мире Он людей очень сильно работает с их совестью. И Он вкладывает в их совесть, что есть хорошо, а что плохо. И каждый человек внутри себя, он понимает, что есть плохо. Но если он этого пренебрегает, тогда он просто заглушает эту совесть. И стирается эта грань. И тогда человек может уже белый назвать черным, а хорошее назвать плохим. Итак, когда мы с вами читаем этот отрывок, здесь есть интересное слово. Вот это слово, которое я хочу, чтобы мы обратили внимание, если у вас есть Библия, подчеркните его, что это 8 стих. «И Он, придя», то есть Дух Святой, «придя, обличит мир». Слово «обличит» — это означает, что обличающий, он обличает через слово и через совесть. И мы с вами, когда становимся христианами, Бог меняет нашу природу с греховной на святую. Он меняет наше мышление с греховного на святое. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с людьми в этом мире, они волей-неволей ощущают то, что мы другие. Мы отличаемся от них. Наше мышление отличается от их мышления. Наше поведение отличается от их поведения. И где-то они смотрят на нас, как на ненормальных, Где-то они смотрят и думают, что мы такие большие моралисты, то есть люди, которые за высокие моральные устои. То есть они видят эту разницу. Из-за этой разницы возникает только два чувства у людей по отношению к нам, к верующим. Они либо начинают тянуться к нам, да, и любить нас, либо начинают это их раздражать, и они начинают нас ненавидеть. Это естественно. Потому что мир, он весь лежит во грехе. Писание говорит в Римлянах 3:23, что все согрешили и поэтому лишены славы Божьей. И мы как свет, знаете, как ночью включаешь резко свет, и сразу все начинают щуриться и прятать глаза от этого света, и кричат: выключи немедленно, ты что делаешь? Точно так же и мы, приходя в этот мир, мы приходим туда как служителя света. Мы приносим этот свет внутри своего сосуда, внутри себя. И людей это некоторых раздражает, а некоторые, наоборот, они немножко прищурились, но они видят, и они начинают тянуться к нам. Это интересное, на самом деле, переживание, когда есть люди, которые тянутся к тебе. Потому что я не раз слышал такое, что люди приходят ко мне, или я прихожу, и они говорят: классно мне с тобой. Мне так нравится, быть у тебя дома, рядом, пообщаться с тобой. Приятно так. И знаете, это то, что есть внутри каждого из нас, то, что привлекает людей. И есть другая категория. Пошел отсюда, я тебя вообще знать не хочу. Еще раз увидишь морду там. Есть и такая категория, но это другое уже. И мы с вами призваны быть служителями, которые наполнены Духом Святым и которые несут обличение в этот мир. Потому что мы, когда приходя к людям, мы приносим этот свет, и их дела становятся явными. Когда приходил Иисус на какое-либо место, то люди, они сразу там разделялись на два лагеря. Те, которые были за Иисуса, и те, которые были против Иисуса. Те, которые были против, они даже хватали камни побить его за его слова. Да? Но те, которые были за, они вставали грудью и говорили: только троньте, мы вас сами здесь засыпем сейчас. Да? То есть и происходило это разряд очень мощный, такой электрический, это было осязаемо в воздухе, что люди либо любили его, либо ненавидели, потому что его присутствие обличало людей, обличало их совесть. Люди, которые не ищут Бога, да? Которые не знают еще Бога, так как знаем сегодня мы его, наше присутствие будет их обличать. И вот Дух Святой пришел на эту землю для того, чтобы обличить людей. Обличить через слова, через совесть. Когда мы с вами свидетельствуем людям, да, то наши слова, они будут очень сильно обличать их совесть, обличать их дела. Знаете, когда я работал у нас в офисе, все любили поматериться. У нас был один парень, который мат. Прям дословно. Мат. Когда я пришел, для меня это неприятно. И я просто какое-то время терпел. Сам молюсь, терплю, молюсь. Господь сказал терпеть. Да, и надо любить его таким. Но в один момент я сказал: так, давайте не материться. И начальница такая тоже подхватила: да, в конце концов, давайте больше без матов. Нормально разговариваем. И с этого момента мы там даже пробовали копилку поставить, кто сматерится 5 рублей. И как специально она пустела. Все стали культурно разговаривать. Хотя и этот парень очень интересно. Потом, после того, как я высвободил это слово, они уже знали, что я верующий, да, и я высвободил это слово, говорю: давайте не материться, говорю. Неприятно, говорю, очень. И где бы я ни был, даже вот на улицу выходили, они курят там стоят. Я стою рядышком, разговариваю на какие-то темы. И он, бывало, у него вылетает слово, он такой: ой, извини, пожалуйста. Они чувствовали моментальное обличение, они понимали, что они совершили что-то неправильное. Они тут же извинялись. Тут же у меня просили прощения, что: Дима, извини. Оскорбил твои уши, высвободил эти слова. Вы знаете, это то, что делает Дух Святой через нас. Обличает людей. Аминь. Но вот этого слова «обличить» есть два значения на самом деле. Оно переведено на русский язык здесь как «обличить мир о грехе». Но есть еще одно значение в этого слова, которое говорит о том, чтобы, что убедить мир во грехе. Слово «убедить» — это является юридическим термином. Это когда судья, он собирает, делает такой анализ совокупности улик, свидетельств разных, да, все это скомпоновывает, и потом он провозглашает определенную мысль, да, но уже в ее истинном свете, то есть по делу говорит. То есть не просто, вот, знаете, свидетели, они обычно встают и воду льют, да, ну, они рассказывают, как было. Но судья встает, и он уже конкретно по делу, четко, ясно, он выносит приговор уже какой-то, да, он обосновывает что-то, он выражает точку зрения закона. То есть, и он убеждает, когда судья говорит, он убеждает уже и подсудимого, и обвинителей, да, в точке зрения закона. И это, в этот момент слово судьи, оно является практически как слово закона. Понимаете, да, мысль? То есть Дух Святой, придя, обличит мир. То есть сначала он будет воздействовать на их совесть, да, чтобы они поняли, что есть плохо, что есть хорошо, но также он их убедит. Убедит в том, что они являются грешниками. Что они являются грешниками. Как написано в Римлянах, все согрешили и лишены славы Божьей. То есть люди в этом мире сегодня живут и не понимают, что они грешники. Понимаете, для людей в мире большим показателем греха является это убить кого-то, это украсть этот миллиард. И вот это грех. А то, что ты спер в магазине пачку кириешек или жвачку, это не является грехом. А то, что на работе плохо лежала проволока, и ты ее забрал, потому что тебе в гараже надо было, это не является воровством. Да? То есть, и это, понимаете, это мирское мышление. Дух Святой придет, и он убедит людей в том, что они являются грешниками. Аминь. То есть он высветит их дела. Аминь. Окей. И что интересно, вот эта сила убеждения, убедить, это то, что может сделать только Дух Святой. Это не может сделать ни один человек. Потому что человек, он способен раскрыть суть дела. Вы знаете, но убедить он не сможет. Но Дух Святой что делает? Он раскрывает сердце человека. Он делает так, что сердце человека способным становится слышать и принимать истину. И таким образом оно становится мягким и способным к убеждению. Дух Святой единственная личность, которая может убедить. Вы знаете, были множество ребят, которые ко мне приходили, которых я пытался убедить, что им нужен Иисус Христос. Я помню, однажды пришел ко мне один парень, Денис его привел. А он такой, 15 лет, а он уже говорит, я атеист. Я не верю в существование Бога. Да, что, то есть у меня нету этой веры. И как бы я с ним не разговаривал, как бы я его не пытался убедить в том, что есть Бог, это было, знаете, как горох об стену. И я понял, что на самом деле порой нам, людям, да, даже христианам, нам не хватит ни слов, ни мудрости для того, чтобы убедить человека, что он является грешником. Нам не хватит ни слов, ни мудрости даже убедить порой, что есть Бог, который любит его, который готов простить ему все грехи. Но Духу Святому на самом деле не составляет этого труда. Потому что Дух Святой проницает все. И особенно он проницает глубины сердца человеческого. И когда он раскрывает сердце человека, он способен убедить его в том, в той истине, которую он несет. Аминь. То есть это личность, которая на самом деле уникальна. Аминь. И благодаря ему наши слова, которые мы произносим для неверующих людей, они обретают великую силу. Именно поэтому Писание говорит, что как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Да? И поэтому сказано также, что Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть, когда мы, как служителя Евангелия, приходим к людям и высвобождаем им слова, которые нам вкладывает Дух Святой, то эти слова, они способны воздействовать на сердце, раскрывая его. Какими бы твердынями, каким бы асфальтом оно ни поросло, Дух Святой раздирает это, чтобы добраться до самой сути, до самой глубины сердца, и чтобы твое и мое слово, свидетельство о Иисусе Христе, оно упало туда, как семечко. И неважно, дьявол может его снова зарыть. Но вы знаете, если семя посеяно, оно будет расти. И Божье семя, оно похоже на ту семечку, которую, возможно, ты видел не раз, как в городе из-под асфальта вылазит такой росток. Пробивает его, раздвигает его, рвет этот асфальт. Хотя вот так физически смотришь, да, молотком постучишь, не получится просто так пробить асфальт. А оно пробивает. И вот Слово Божие оно то же самое сделает. Аминь. Поэтому Дух Святой нам нужен. Аминь, церковь. Аминь. Хорошо. Итак, когда мы с вами смотрим, что Иисус, Он называет Духа Святого, Он говорит о Нем как об утешителе. И вы знаете, утешитель подразумевает, что это очень нежный, кто-то подойдет, обнимет, прижмет, да, который подарит тебе любовь, который подарит тебе заботу свою. То есть Он тебя приласкает. То есть утешитель подразумевает нечто такие у нас понимания. Но тут сказано, что Дух Святой, придя, Он обличит. То есть обличит и утешит. Это два слова, которые практически как антонимы. Да? То есть обличит — это очень строго сказать и указать на грехи, на проблемы, да? На то, что человек не прав. С другой стороны, утешить, да? Обнять, подарить надежду. Вы знаете, но тем не менее это правда. Дух Святой именно в такой схеме и работает. Он никогда не приходит для того, чтобы просто утешить. Вот сейчас возьмем христиан. Многие христиане, они любят, когда их утешает Дух Святой. И не все любят, когда Дух Святой их обличает. Потому что на самом деле обличение, оно болезненно. Аминь. Когда ты слышишь правду, это болезненно. У меня было так в жизни, что иногда я раз что-нибудь совру, родителям из детства. Вот. Совру. Мама говорит, какие оценки? А, оценки хорошие, 4, 5, там. А папа потом такой, ну-ка дай дневник. Я даю дневник, а там двойки стерты, на тройки исправлю. Отец такой, это что? Что здесь стерто, почему? Говорит, под всеми углами видно, что ты стер здесь оценку. Какая была? Я говорю, там тройка была. Отец говорит, не ври мне. Или еще лучше, могли родители прийти с родительского собрания и листок ставить со всеми оценками. И они приходят, так открывают дневники. Дневники ни одной оценки. Дневники-то я забывать мог дома, как специально. Ну, забыл, я не мог. И это он как раз говорит, в чем дело? Вы знаете, это было больно, было стыдно. Да? И в этот момент хотелось, чтобы они не ругали меня, чтобы они пожалели меня. Но вы знаете, если бы они не обличили меня, если бы не отругали меня за эти отрицательные оценки, у меня бы в сердце не возникло понимания, что так поступать нельзя. У меня бы не возникло желания учиться по-другому, стремиться к лучшему. Аминь. Я бы продолжал учиться и жить как живую, и в итоге вырос бы такого разгильдяя, безответственного. Но их поведение, да, то, что они меня обличали, они любили меня. Сказать, что не любили, нельзя. Они любили. Любили и били. Били и любили. Почти как синонимы. Но это не синонимы. Понимаете, что делает Дух Святой? Дух Святой приходит порой в нашу жизнь. Он берет те раны, которые у нас есть на сердце. Он вскрывает их сначала. Он обличает их. Он обличает нашу совесть, обличает наши дела. И только после этого Он берет целительные средства и накладывает на эту рану, чтобы рана пережила полное исцеление. Потому что так устроена медицина. Будь то духовная, будь то физическое. Богу в нас нужно порой иногда что-то вскрыть сначала, прежде чем мы получим свое исцеление. Аминь. Вы знаете, когда мы первый раз поехали когда, вернее, у меня было первый раз исповедание, когда я сидел на теме освобождения и говорили очень много об исповедании, что это, ну, это очень важно, чтобы пережить свободу. Я сидел и думал, нет, я свои тайны никому не расскажу, я свои делишки никому не хочу открывать, это же позор, это стыд, чтобы кто-то об этом узнал, что я такое делал. Люди же знают меня святого, хорошего, а тут узнаешь, что я-то вообще такой, да, и мне было так мучительно, мне было так плохо. И мысль о том, что мне надо это делать, меня еще больше вгоняла в депресняк. Я сидел, помню, на этой теме, мне было мучительно больно. Но одни слова меня просто держали. Сказав это, ты получишь освобождение. Открыв эту тайну, ты получишь освобождение. Понимаете, открыв рану, можно удалить из нее гной. У меня вот недавно на пальце начало нарывать, да, на молитве говорю. Нарывает. Сначала боль такая, не понял, думаю, вроде болячки нету, ничего нету, а вот болит и все под ногтем. И я в один момент такой думаю, что так больно. И в итоге смотрю, потом пятнышко появилось здесь под ногтем. И я такой, и боль еще больше. В холодильник залазил, ударил, боль. Я думаю, да ё-моё, что это такое? И что, вы знаете, я начал кремы, мази там накладывать. Мази, не кремы. Притягивающий. Потому что, ну, не самому же ноготь отрывать. Я, конечно, это мужественный человек, но не до такой степени, что сам себе ногти отрывает. Я себе ногти прокалывал там раскаленной иголой. Что так и не делал, ну, когда он там. Ну, здесь это. Я такой прихожу домой в один день, болит дома, надо это что-то делать, предпринимать. Пятнышко появилось. И в итоге я просто так взял и надавил очень сильно, до боли. И я смотрю, появилось как будто щелкает. Я так раз надавил, смотрю, пошло. Гной пошел. Я его раз весь выдавил. Ну, прям до крови. Продавил себе. Вышел гной, я потом йодом все смазал. Пощипало. Голова такие, как. Да. Но в итоге произошло исцеление. Ну-ка, теперь, надеюсь, не надо снимать. Ну, правда, что тут все равно там то ли нарывает, еще и то ли остаток. Короче, чувствую, еще надо. Надо отрубить. Чтоб не будет. Урок анатомии. То есть, понимаете, иногда для того, чтобы пережить исцеление, нужно вскрыть. И поэтому Дух Святой, он приходит, обличает. Да? Сначала он обличает, он вскрывает неправду, он вскрывает ложь, он вскрывает всякое заблуждение для того, чтобы после на самом деле утешить, чтобы дать исцеление, дать восстановление. Аминь. Аллилуйя. Итак, кого Духу предстоит обличить и убеждать? Прежде всего, как я сказал, два направления. Это работа с верующими людьми и это работа в этом мире. Дух Святой пришел для того, чтобы обличить этот мир в некоторых вещах, обличить и убедить этот мир в некоторых вещах. И вот, когда мы говорим с вами о мире, мы должны с вами понять, что он пришел для того, чтобы предложить миру самые мощные аргументы и средства убеждения, потому что, он избирает нас, чтобы мы стали этими инструментами, обличающими этот мир. В этом мире, говорят, все так живут. Да? Не украдешь, не проживешь. Сегодня очень становится модной поговорка. Вы знаете, многие говорят, ну это невозможно бросить там пить или курить. Это нормально, они говорят. Когда ты приходишь, и их совесть начинает будоражиться, и ты говоришь, да нет, это ненормально. Они говорят, ну я не могу так. И тогда ты приходишь и говоришь, ты знаешь, много лет назад я так же считал, что это невозможно. Но посмотри на меня сегодня. Я тебе могу сказать, что это возможно. То есть друзья Гагика, которые слышат вдруг, что он уже больше 5 лет не употребляет алкогольные напитки, они говорят, как ты так можешь? Это что, реально? Возможно? Понимаете, у них не укладываются эти вещи в голове. Их совесть будоражится, они начинают задавать вопросы, они не верят. Но мы с вами являемся самым мощным инструментом для того, чтобы убедить этих людей в том, что это возможно. Аминь. Писание говорит, что Дух Святой, Он пришел и наполнил апостолов силой. И люди, апостолы, да, и ученики Иисуса Христа, куда бы они шли в силе Святого Духа. Они молились за людей, они прикасались к жизни людей, они обличались с такой властью, что Писание говорит, страх Божий был на всех людях. И никто из посторонних не смел пристать к церкви. Они были сами в себе самым мощным инструментом для обличения людей в этом мире. Представляете, никто из посторонних не смел пристать к церкви. Если человек в 300-х годах, когда церковь она стала популяризироваться, и император Константин он провозгласил, что в Римской империи отныне официальная религия это христианство, то в христианство люди кинулись. Почему? Потому что все начали понимать, если я хочу быть мэром города, губернатором, мне нужно быть христианином. Это было одно из правил. Люди перестали бы занимать эти должности, продолжая служить Зевсу, Астарте или иным другим богам. Поэтому христиане первого времени были удивительны, что к ним никто из посторонних не мог пристать. Со временем эта сила, она ушла из их жизни, и люди кинулись туда. И в итоге христианство переживало не самые лучшие времена. И в христианстве возникло столько заблуждений, столько ответвлений, столько всего, что, ну, вот такие книги написаны об этом, обо всем. И читать не перечитаешь. Все умные за умные, каждый прав по-своему. Поэтому слава Богу за вот эту книгу, которая является единственной истиной, которая помогает нам во всем этом разобраться. Аминь. Поэтому каждый из нас, мы являемся мощным инструментом для того, чтобы обличать этот мир во грехе. Аминь. Дух Святой, придя, обличит мир во грехе. Он обеспечит то, что все возражения, предрассудки этого мира против Евангелия, да, против самого Иисуса Христа, они умолкнут. То есть многие неверующие в Евангелии, давайте откроем эти места, вместе Писание везде. 1 Коринфянам 14:24. Смотрите, как говорится здесь. Но когда все пророчествуют, то есть в церкви, когда все молятся, когда провозглашают Слово Божие, когда учатся из этого Слова Божие, когда наставляют друг друга в Слове Божьем, когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. То есть люди переживают моментально это обличение и осуждение. Аминь. Поэтому люди, которые сегодня очень сильно выступают против Евангелия, говоря, что это все миф, это легенда, это все неправда, тем не менее, они будут переживать очень мощно обличение Святого Духа, когда будут входить к нам, приближаться к нам, к праведникам, к святым, которые любят Господа. Аминь. Аллилуйя. И Дух Святой, обличая мир, Он многих в этом мире убедит и очень сделает это эффективно. И сделает это для их спасения. Писание говорит, Он обличая, Он обратит их сердца к вере в Иисуса Христа. И Он будет делать это всегда. Всегда. Пока мы здесь на земле. Это миссия Духа Святого. Это Его задача. Обличать мир в грехе, да, обличать так, чтобы все люди, они двигались к спасению, двигались ко Христу. Наша церковь называется «Ангар для Христа», потому что мы верим, что Дух Святой, Он работает в этом городе для того, чтобы каждый человек, обличаясь в своей совести, он взыскал Иисуса и нашел спасение свое в Иисусе Христе. Аминь. Итак, в чем же Он будет обличать? Да. Здесь мы с вами читаем, что Он обличит мир трех вещах. Да, Иоанна 16 главе 7 по 13 стих. Обличит мир в трех вещах. Написано о грехе, о правде и о суде. Хочу с вами немножко об этом подробнее поговорить. Итак, о грехе. Когда мы с вами слышим это слово, то здесь оно очень интересно расписано. То есть сначала Иисус, он цитирует, говорит, что Дух Святой обличит мир о грехе, о правде и о суде. Потом он дает разъяснение. Но первое, что он говорит, это именно о грехе. Вы знаете, когда Дух Святой придет, вернее, когда он пришел на эту землю, да, и его миссия была не просто сказать людям о том, что есть грех. Его миссия была и заключалась в том, чтобы убедить людей, что делаемое ими есть грех. Что их поступки, их мысли, их дела во всякое время злы, и они есть грех. Дух Святой, придя, обличая мир во грехе, он показывает греховность сделанного. То есть он показывает, что этот поступок является плохим. Чтобы у человека он начал понимать, что это плохо я делаю. Чтобы также он начал обнаруживать свое безрассудство, что человек поступает вопреки и против даже, можно так сказать, здравого смысла и истинных интересов своей души. Понимаете, грех должен, человек должен увидеть, что грех, он уничтожает мою жизнь, уничтожает мою душу, он вредит мне. Следующее, что человек должен увидеть в грехе, это то, что, что грех, он указывает на что происходит осквернение грехом. Что сам грех, он по себе является грехом, да, но он делает еще что-то более страшное. Он оскверняет делающего человека. Это все равно, что ты, когда в туалет сходил, и после этого ты пальцем себе вытираешь, да, ты оскверняешься, ты становишься грязный, запачканный. То есть делающий человек, делающий грех, он оскверняется этим грехом, и после этого тебе и руку пожать никто не хочет. С тобой рядом находиться никто не хочет. Тем самым мы должны увидеть, что Бог ненавидит грех. И поэтому для Него человек-грешник становится далеким человеком. Он отдаляется от Бога, потому что Бог есть святость. Он есть чистота. И всякий делающий грех, он никогда не войдет в Царство Небесное. Об этом учит нас Слово Божие. Следующее, что грех делает, это то, что, вернее, то, что Дух Святой делает по поводу греха, это он указывает на источник греха, то есть на нашу греховную природу. Мы с вами делаем грех не потому, что мы сами по себе плохие. Писание говорит, что мы порою хотим делать хорошие поступки, мы хотим говорить правильные вещи, но что-то внутри нас вдруг переклинивает, и мы высвобождаем плохие слова, мы поступаем плохо. Апостол Павел очень много об этом размышляет. Он говорит, все доброе, что я хочу делать, не делаю. А злое, чего не хочу делать, я то делаю. То есть он тем самым раскрывает вот эту сущность нашей греховной природы, которую мы имеем в результате того, что мы добровольно грешим. Также Дух Святой, он указывает, показывая на грех, обличая грех, он будет нам показывать и его последствия. То есть то, что произойдет в результате греха. А в результате греха происходит одно самое страшное последствие. Это смерть. Это смерть. Болезни, проклятия и прочее, прочее. Все ведет к смерти. К смерти духовной, то есть отделение человека от Бога навеки. К смерти физической, к тому, что твое физическое тело умрет. Как? Очень просто. Вы знаете, СПИД – это результат того, что человек, он начал совершать иметь сексуальные связи с животными. Впервые СПИД был обнаружен у индейских племен каких-то, которые занимались интимными отношениями с обезьянами. Это было впервые. После этого это переросло в то, что это целая эпидемия, которая сегодня затрагивает человечество. Но вначале это было вот то, что человек из-за своего извращения начал противоестественно делать некоторые вещи. Для секса есть мужчины и женщины, не животные. Поэтому Господь написано, предал их в похотях сердец их делать непотребство. И мужчины на мужчинах делают, теперь женщины на женщинах и так далее. Безумие. И Дух Святой он приведет, и он будет обличать и показывать, что последствия всего греха – это смерть. Это отделение от Бога навсегда. Аминь, аминь. Аллилуйя. Но смотрите, когда мы с вами говорим, что он придет не только сказать людям о грехе, он придет им и он будет убеждать их в том, что они являются грешниками. Они именно являются грешниками. Потому что, как я говорю, многие люди сегодня говорят, я не грешник, что я грешник-то? Я никого не убил, да, я там миллиард не воровал, как он те. Да, то есть я нормальный. То есть и люди как бы оправдывают себя. И с одной стороны, да, действительно, никого не убил. Ну там чуть-чуть воровал, чуть-чуть обманывал, это не так страшно, знаете, так можно подумать. Но для Бога любой грех является грехом. Маленький или большой, любой грех ведет к смерти. Абсолютно любой. И Дух Святой придет, он будет обличать человека, что он грешник. Но рассматривая именно контекст этого Писания, мы видим с вами, что здесь Дух Святой, он придя, обличит в конкретном грехе неверующих людей. И этот грех, что не веруют в меня, говорит Иисус. Обличит их в грехе, что не веруют в меня. Вы знаете, один раз я услышал эту проповедь, когда ее Рейнхард Бонке проповедовал где-то в Африке, у него миллионное собрание было, или около 3 миллионов человек было там. И он проповедовал, и он просто сказал, говорит, вы знаете, говорит, есть самый страшный грех, говорит, в жизни людей, которые люди совершают, не задумываясь даже о последствиях. Вы знаете, я так был заинтригован, потому что ну, Писание от корки до корки уже перечитал несколько раз, да, ну, что там за страшный такой грех? Меня всегда волновало, есть грех к смерти, есть грех не к смерти. Я одно время тоже в этом ковырялся, потом бросил. Думаю, Господь, самое важное понимать, любой грех ведет к смерти и не ведет в благословение, это точно. И вы знаете, когда я услышал его проповедь, заинтриговал, я сидел 20 минут, слушал его, пока он там... И в оконцовке он такой, этот грех, что не веруют в Иисуса Христа. Спаситель. Понимаете, Бог дал человечеству шанс на спасение. Люди сегодня настолько тупы. Просто, ну, простите меня за слово, чуть не вырвалось. Но они правда бывают такие упертые, как бараны, и хотят достичь собственной праведностью небес, что в этом заблуждении они просто уже настолько заблуждаются, что в результате даже начинают попирать все святыни Божьи. А Бог говорит, что спасение, путь открыт, и Он в Иисусе Христе. Он через крест Иисуса Христа. Крест, да, Евангелие, это сила Божия ко спасению всякому верующему в Него. Бог открыл этот путь. И поэтому самый страшный грех, который совершают люди, это отказываются добровольно от этого пути, ища собственные пути, ища собственные, как говорится, возможности какие-то. Они думают, что они переродятся или будут заниматься меценатством, и таким образом они достигнут небес. Помните, мы смотрели с вами ролик, есть такой. Я вот сегодня все взял, но не подключал, что могу подключить, показать. Есть такой ролик. Там выходит мужик такой, я жил в Африке, колодцы. Он такой, да, говорит, ну здесь еще сказано, что вы тут журнальчики порнографические. Он говорит, я только это, объявление там смотрел, машины и так далее. Он, ну, говорит, вставайте на весы. И тот встает, весы, которые мерят, грешник человек или не грешник. И там, как? Там, говорит, я только, ну там, объявление же смотрел. Он такой, ну, все, уходи. И выходит еще один парень, а у него такой там пресс, бумага. И он такой... И ангелы такие, ну, этого даже можно не смотреть, в принципе, тут и так все понятно. И тут подходит такой Иисус, говорит, он говорит, этот со мной. Он такой, да? Ну, тогда вставайте. И этот мужчина такой, такой только шаг, он говорит, нет, подожди, я вместо тебя. Встает и там этот, ну, хорошометр такой, хороший. И он такой, пошли, друг. То есть это то, что сделал Иисус для нас. Аминь. И люди добровольно от этого отказываются. Они пытаются своими силами достичь небес, но они не достигнут их. Аминь. И вот этот грех, грех неверия, на самом деле он отвратительный. Он самый опасный в жизни людей. И Писание, почему он, как говорится, почему Иисус на него указывает? Потому что, во-первых, это господствующий и в большинстве случаев он преобладающий грех. То есть неверующие люди как раньше были, так и сейчас существуют. Да? Но им совесть говорит, что есть путь спасения. Им совесть так или иначе помогает отделять черного от белого, принимать правильные решения, поступать правильно. Но они отвергают это, и тем самым они как бы совершают грех. Но они это совершают не потому, что они не верят, что это плохо или что хорошо. Они не верят, что есть другой путь спасения, другая жизнь. Они не верят в Иисуса Христа, как тот путь, как ту дверь, в которую они, войдя, могут начать новую жизнь, жить по-другому. Не пить, не блудить, не наркоманить. Аминь. Поэтому это господствующий грех, который в большинстве случаев он преобладает. То есть таким образом люди сами себя лишают вот этого предлагаемого им спасения. Во-вторых, это великий пагубный грех. То есть он нацелен на то, чтобы вообще всякий грех является пагубным и ведет к смерти. Да? Но этот грех является пагубным по своей природе. Потому что мы должны вспомнить слова Иисуса, который говорит, помните Иоанна 3:16, помните? О чем там говорится? Ты так возлюбил Бога мир. Я это не услышал. Так, студент, давай. Иоанна 3:16. Это любовь к миру. Дальше. Всякий верующий, но не погиб, но его жизнь вечна. Дальше. Сидите. Это 16-17 стихов. Хорошо, смотрите, прочитаю весь этот отрывок. Я имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, поймите, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотрите, что дальше говорится. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. То есть Иисус Христос, Он не пришел для того, чтобы судить этот мир. Суд, о котором говорит Иисус, он состоится позже. После того, как пройдет миллениум, тысячелетнее царство. И перед наступлением вечности, да, когда Бог уничтожит и смерть, и дьявола заключит навеки в гиене огненной, где он будет мучиться вместе с грешниками, Бог сотворит новое небо, новую землю. Вот это там будет суд. Там, перед вечностью будет суд. Но здесь он говорит, что Сын не пришел для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. То есть, другими словами, люди, они отвергающие Спасителя, живущие вот в этом грехе неверия в Сына Божьего, они уже осуждены. И наша задача с вами, почему мы называемся ходатаями Нового Завета, да? Мы с вами стоим как заступники, как адвокаты, которые подают апелляцию судье и говорят, мы просим о помиловании. Мы молимся перед Богом за этих людей. Именно поэтому у нас есть список 12, список 3. Именно поэтому мы стоим перед Богом и говорим, Господь, эти люди, они не верят в Тебя. Они уже осуждены навеки, на ад. Но мы просим, мы встаем в защиту их, чтобы Ты помиловал их, чтобы для них открылось, что Ты любишь их, что есть другая жизнь, которую Ты приготовил для них. Аминь. Грех является, грех неверия в Иисуса Христа является очень пагубным. И третье, что нам нужно понять насчет греха неверия, что он есть корень всех остальных грехов. Дух Святой, он придя, обличит этот мир в том, что истинной причиной господства греха в них является то, что они не соединены со Христом верой. Знаете, мне понравилась очень интересная мысль Джона Кальвина. Я не сторонник его как бы учения, но тем не менее, эта мысль вообще понравилась. Он говорит, нам нужно перестать мыслить о том, что возможно достичь высокой нравственности без Иисуса Христа. То есть, другими словами, если ты хочешь быть порядочным, честным, искренним, настоящим, ну, таким хорошим человеком, этого невозможно достичь без Иисуса Христа. Без Него ты будешь морально разлагаться по причине того, что ты не соединен со Христом. Иисус есть абсолютная святость. И все проблемы, все грехи возникают только когда мы не соединены со Христом. Аминь. Рожденный от Бога не грешит. Аминь. Итак, давайте я буду заканчивать. О правде. Еще два пункта. О правде. Дух Святой придет обличить мир о грехе, да, о грехе, что не верует в меня. И дальше он говорит о правде. И вы знаете, когда он говорит о правде, да, то здесь очень интересно. О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. То есть Иисус говорит здесь интересные вещи. А люди всегда ставили и продолжают до сих пор ставить под сомнение, во-первых, существование Иисуса Христа. Да, был ли Он вообще на самом деле? Они ставят под сомнение, а был ли Он святой? Вообще, был ли Он честным, да, человеком? Или Он просто был, ну, знаете, как один человек сказал, Иисус Христос, Он на самом деле либо великий обманщик, либо Он великий спаситель. Потому что то, что он сделал, сегодня 3 миллиарда на планете, по меньшей мере, исповедуют его, говорят о нем, ходят на собрание в какую-либо церковь, неважно какую, но, по крайней мере, они стараются жить так, как он заповедовал. Поэтому он либо великий обманщик, либо он великий спаситель. Аминь. И когда мы с вами говорим здесь, когда он говорит о правде, что я к Отцу моему иду, то есть он хочет показать, что он искренен, что он абсолютно честен. И это очень доказуемо. Это реальная личность. Это он, то, что он сделал, на самом деле, так оно и есть. И это очень важно понимать. Почему? Потому что сила приходит тогда, когда ты начинаешь верить Иисусу, когда ты доверяешь Ему. Не тогда, когда ты, ну, ты знаешь Его, а когда ты веришь Ему. Петр почему пошел по воде? Потому что он поверил Иисусу. Аминь. Если бы он не поверил Иисусу, тогда бы он не пошел. Но здесь вот работа Духа Святого заключается в том, чтобы люди, да, они узнали правду, чтобы они поняли, особенно неверующие люди, чтобы они поняли, что Иисус Христос – реальная личность, настоящая личность, который был, который есть, который будет всегда, к который все, что он сказал, является абсолютной правдой. Люди очень часто ставят под сомнение те слова, которые мы с вами читаем в Новом Завете, которые говорил и произносил Иисус. Поэтому слова, когда Иисус говорит, мир, Дух Святой обличит мир о правде, можно отнести к его личной праведности. То есть Дух Святой, он поможет понять людям, что Иисус из Назарета действительно был Христом, праведником, спасителем. Об этом засвидетельствовал в Луки 23 главе 47 главе сотник, когда он видел, как Иисус он испустил дух, и все вот эти происшествия, которые были в природе, да, когда там громы, молния, землетрясения, и он засвидетельствовал. Это был неверующий абсолютно человек, римлянин, язычник, и он засвидетельствовал в этот момент, говорит, действительно, этот человек был праведник. То есть он увидел, что на распятие был отдан человек-праведник. И это также можно найти в разных местах, где Господь он свидетельствует об этом. Но есть несколько хороших таких вещей, которые хочу показать вам. То есть, во-первых, Иисус, то, что Он настоящий, об этом свидетельствует то, что... Вернее, не то, что он настоящий, а то, что он праведник, что он поступал правильно, говорил искренне, говорил правду. Об этом свидетельствуют его слова, что «я иду к Отцу моему, и вы уже не увидите меня». То есть люди не увидят его более в греховной, вот этой, в человеческой плоти. Да, они не увидят его более в этом образе раба, уничижении, да, которое он переживал. То есть отныне он говорит, я иду и восяду рядом с отцом моим. Да, и отец, он даст мне великую власть. И так оно и произошло. И эти слова, когда он говорит, я иду к отцу моему и больше не увидите меня, также говорит о том, что произойдет удивительное событие, из-за которого вы не найдете больше моего тела. Люди, им свойственно идолопоклонство. Люди почему-то хотят видеть объект своего поклонения. Именно поэтому в церковь вкрались разные языческие учения и разные моменты, когда люди начали рисовать иконы, да, образы различные. И сначала это были просто библейские картины, а потом это все переросло дальше. Это вот именно в поклонение образам. Иконостасы разные появились. И где-то в 500-х годах нашей эры это было канонизировано. То есть этому разрешили поклоняться и молиться. Но изначально этого не было. У апостолов не было такой нужды, чтобы у них была икона или какой-то образ. Они поклонялись Отцу Небесному. У них был Дух Святой, который соединял их сердце, да, с Богом. И они видели видение. Они пророчествовали. Они слышали голос Божий. Они знали, как поступать в той или иной ситуации. Сверхъестественно, потому что Дух Святой действовал. Аминь. Но людям свойственно, и поэтому Иисус понимал, что люди, если я умру, мое тело останется здесь, они не Богу будут поклоняться, они моему телу на этой земле умершему будут поклоняться. Они его разберут на мелкие части, разнесут по всему миру. И у нас в России будет нога, в Китае рука, в Америке там еще что-то. И одним евреям достанется одна голова. Понимаете, он понимал это, и поэтому он говорит, я уйду к Отцу полностью. И в момент воскресения об этом засвидетельствовали множество людей, которые говорят, что он воскрес. Сначала это были воины, которые увидели землетрясение, увидели, как камень отлетел от гробницы, отвалился. И они увидели, что гробница опустела, и они в страхе убежали. После этого тут же приходят женщины, увидели это все событие. Они заглянули туда, пусто. И они побежали к апостолам. Прибежали апостолы, тоже засвидетельствовали. И вы знаете, множество людей, они видели воскресение Иисуса Христа. После его, своего воскресения... Его тело больше нигде не нашли. Нигде. Он ушел к Отцу Небесному. Аминь. Это чудесно. Это для нас является неким таким доказательством того, что слова Иисуса являются правдой. Аминь. Аллилуйя. И второе, что нас должно убедить, то, что Иисус на самом деле говорит здесь правду, это то, что перед этим, в 14 главе, Он говорит: «Я не оставлю вас сиротами. Я уйду к Отцу Небесному, но я умолю Его, и Он пошлет вам другого утешителя», о котором Он говорит здесь уже в 16 главе. Говорит: «Я пошлю другого утешителя». Вы знаете, когда верующие в день Пятидесятницы, это на 50-й день после Его смерти, Его казни, они собрались вместе в горнице, которая была, ну, по площади, может, такая же, может, чуть побольше, и было там примерно где-то 120 человек. Они все сидели, они молились. Вдруг написано в Писании, что сделался шум с неба. Этот шум был настолько грандиозным, настолько большим, что весь город это слышал. Весь город пришел в изумление и дивился видению, которое они увидели. Они увидели все огонь с неба, который сошел и почил на каждом из этих. Он разделился в воздухе и почил на этих 120. И когда они вышли, все люди, они были просто восхищены этим, что происходит. И эти люди начали говорить на языках, которые они сами не понимали. Но при этом люди, которые пришли в этот праздник, День Пятидесятницы, на поклонение в Иерусалим, из других народов, из других стран, эти люди вдруг слышали этих 120 человек, говорящих на их языках. То есть англичане английский слышали, японцы японский слышали, там, итальянцы итальянский, французы французский. То есть они услышали свои языки. И вы знаете, это является также доказательством того, что Иисус говорил правду, что Он идет к Отцу Небесному. Он умолил Отца, и Тот послал в наши сердца Духа Святого. То есть вот это сошествие Духа Святого невозможно было бы, если бы Иисус не взошел на небо. Аминь. Мы с вами являемся живым свидетельством того, что Иисус сегодня на самом деле воскрес. На самом деле сидит одесную Отца. Дух Святой сегодня через нас говорит на этих иных языках. Возможно, огонь не горит, у нас не говорит. Но если мы будем искать Господа, если мы будем поклоняться, мы будем строить отношения с Духом Святым. Кто знает, ты можешь ходить как горящий куст. Как горящий куст, который не горит. Слава от твоего лица будет настолько сильной, что этот мир будет говорить: «Макс, закрой лицо, пожалуйста, ты так светишься сильно. Мне так плохо, я такой грешник. Закрой, пожалуйста, иначе я не смогу с тобой разговаривать, я умру». Понимаете? Настолько сильно это может быть в нашей жизни. Аллилуйя. И последнее, о чем я хочу сказать, это то, что говорил Иисус о суде. Он говорит, что князь мира сего осужден. И заметьте, что Он говорит здесь. Первое, что дьявол является князем этого мира, и он был осужден. Он был разоблачен, как великий обманщик и губитель. И против него суд уже начался. И частично приговор уже приведен в исполнение. Библия говорит, что он, да, Иисус, он изгнал дьявола. Суд частично приведен в исполнение. То есть Иисус изгнал его из этого языческого мира. И мы с вами видим, да, если смотришь в историю, историю христианства, можно увидеть, как в течение 300 лет языческий мир пережил потрясающее пробуждение. Люди, которые до этого на протяжении сотен и тысяч лет поклонялись разным божествам, разным идолам, с этого момента они начали поклоняться Иисусу Христу. Не все были искренними, не все были открытыми для Бога, не все принимали Духа Святого, но тем не менее, во многом можно увидеть, что на самом деле Иисус одержал победу над дьяволом. И приговор частично привели в исполнение. И также нам это дает возможность говорить о том, что это хорошая помощь хороший повод для того, чтобы обличить этот мир о суде. То есть этот мир должен увидеть, что дьявол, он осужден. Что дьявол тот враг человеческой души, который является виновником всех человеческих проблем, который ввел человечество в грех, он осужден. То есть для людей в этом мире очень важно увидеть, что есть личность, которая является более могущественной, чем дьявол. Люди, вы знаете, сегодняшнюю, допустим, киноиндустрию смотришь, вы знаете, как много сегодня снимают фильмов, где ангелы воюют и побеждают. Где если какие-то сверхъестественные проявления, то это Божье вмешательство. Все фильмы, которые мы с вами наблюдаем сегодня в киноиндустрии, рогатые лезут из могил, бесы, демоны летают, воплощаются во плоти, убивают людей, рвут их на куски. Они такие безграничные, такие могущественные. Люди превращаются в зомби, ходят по городам, жрут друг друга и так далее. Мы с вами видим, как просто дьявол просто запугивает этот мир, говоря, вы не знаете, какой я сильный, какой я могущественный. Он на самом деле формирует в их умах такую мысль, никого нету сильнее меня. Знаете, почему идет такая популяризация, такое продавливание этой мысли? А потому что он лох. Он лишен силы, он лишен власти. И все, что ему остается, это врать. Вы знаете, у нас во дворе был парень, у которого ничего не было, зато врал. Врал так, что сам верил, что у него все есть. И вы знаете, мы однажды решили над ним приколоться и тоже решили, давай наврем ему в три короба сейчас. И начали врать так, что сами чуть не поверили. Поэтому дьявол, он собственной лжи даже верит. И он только сеет эту ложь, он знает, что дни его сочтены, что суд, о котором говорит Иисус, что князь мира сего осужден, что суд уже начался, частично он приведен в исполнение, он заключен уже, можно сказать так, под домашний арест, да, до выяснения всех обстоятельств, пока все аргументы, все, как говорится, улики будут собраны воедино. И тогда наступит конец, когда дьявол будет заключен навеки в гиену огненную, он там будет мучиться, гореть вместе с грешниками, теми, которые отвергли любовь Отца, отвергли Спасителя, которые не верили, что есть другой способ спасения, которые собственной праведностью пытались достичь небес. Поэтому для нас очень это интересно увидеть, что хороший повод говорить людям, вы знаете, дьявол побежден. Но люди обычно, знаете, они не верят, что дьявол побежден, пока они не увидят силу, проявляющуюся в жизни верующего человека. Мы с вами должны иметь Духа Святого настолько много внутри себя, чтобы наша тень, она исцеляла. Чтобы платок, который ты носишь для соплей в кармане, ты мог его, ну если он чистый, вытащить, помолиться, благословить и сказать, передай своей бабушке, пусть возложит на больное место. Аминь. Чтобы мы были наполнены Святым Духом настолько сильно, что могли увидеть человеке то, что мучает его, и в два прыжка выйди во имя Иисуса и дать ему освобождение. Аминь. Чтобы мы могли увидеть людей, которые на самом деле имеют скрытные, постыдные мотивы. Они приходят в церковь для своей выгоды порой. Не просто, знаете, ну из-за нужды, а именно выгоды. Как вот моей жене, ее мама сказала, пастору Наталье, сказала, ну ты в мире не состоялась, хоть в церкви состоишь. И вы знаете, можно зарядить себя этой мыслью, но если я там не состоялась, я в церкви состоюсь. И это будет мотивацией. Ты будешь здесь все пыхтеть, делать, да, и достигать какой-то карьеры. И ты знаешь, ну это может быть вообще не от Бога. В церкви не строится карьера. Аминь. В церкви строится характер. В церкви меняется сердце. Если в мире там карьеру строят люди для чего? Для того, чтобы быть могущественными, иметь власть, иметь много финансов, да, то в церкви вся карьера заключается в том, чтобы встать и ноги помыть человеку. Вымыть ему с мылом. Воняет? Ну да, воняет. С мылом помыть. Два раза. Понимаете? То есть стать слугой. Дьявол, он побежден. Аминь. Когда люди увидят в нас проявление Святого Духа, они начнут понимать, они будут обличаемы, они будут видеть, что на самом деле дьявол лишен всякой власти и всякой силы. Они будут понимать, что нету имени под небом, которым надлежало человеком бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Они сами будут бежать в церковь, потому что в церкви будут люди, которые не просто слышали о Боге, не просто которые рассуждают о Боге, которые живут Богом, живут для Бога каждый день, каждую секунду своей жизни, в жизни которых есть проявление живого Бога, аминь, и Его власти. Аллилуйя. Аллилуйя. И о каком суде говорит Иисус? Он говорит о том, что дьявол осужден. Да, дьявол осужден. Иисус убедит в этом весь мир. Он убедит в том, через нас, Он убедит в том, что вся власть отдана Ему. Ему единственному, который в конце времен, Он всю власть передаст снова своему Отцу. И также Иисус, Он говорит о суде, это последний суд, как я уже говорил. Это суд, когда в конце всего будет покончено со всеми врагами Евангелия, со всеми врагами Христа, когда будет покончено со всеми непримиримыми, вот именно такое слово, врагами. Вы знаете, есть люди, которые не хотят примиряться с Богом. И наша задача молиться за них. Наша задача сражаться за них, поститься за них. Вы знаете, но так бывает, тем не менее, что эти люди все равно, они окажутся в аду. Нам надлежит молиться за всех, чтобы, как говорит Писание, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но слово «все» мы должны понимать, не всегда это будет выполнимо. Аминь. Но наша задача сделать все возможное, чтобы это стало выполнимо. Аминь. Аллилуйя. Поэтому каждому из нас нам нужен Дух Святой. Нам нужно, чтобы Он трудился в нас. Нам нужно, чтобы Он трудился в этом мире. Нам нужно искать Его, строить с Ним взаимоотношения. Чем больше ты это делаешь, тем лучше будет для тебя самого, тем больше, лучше будет это для Царства Божьего, которое Бог призвал тебя строить на этой земле. Аминь. Давайте мы помолимся. Аллилуйя, Господь во имя Иисуса Христа.